тесен мой мир, он замкнулся в кольцо. Вечность лишь изредка блещет зорницами. Время порывисто дует в лицо. Годы несутся огромными птицами. Клочья тумана вблизи, вдалеке. Быстро текут очертания. Лампу психеи несу я в руке. Синее пламя познания. В безднах скрывается новое дно. Формы и мысли смесились. Все мы уж умерли где-то давно. Все мы еще не родились. 15 июня 1904 года.